имеется специальная решетка, отведенная в вечное пользование человека, придумавшего эти представления, столь диаметрально противоположные истинному духу цивилизации. И в заключении каждого дня Джимми проклинал Чартериса с похвальной пунктуальностью. Однако тревожило его еще кое-что. Невозможность поговорить с Молли была злом отсутствия желаемого, и это зло дополнялось еще одним — злом присутствия нежелаемого. Даже в сумятице репетиции он не мог не заметить, что Молли и лорд Дривер много времени проводят вместе. А также, и это было еще более зловещим, он обнаружил, что и сэр Томас, и мистер МакКичерн активно содействуют такому положению вещей. Достаточное доказательство последнему он получил в тот вечер, когда ценой манипуляций и хитростей, в сравнении с которыми величайшие достижения Макиавелли и кардинала Ришелье показались бы потугами неофитов, он отрезал Молли от толпы и увлек ее подальше под благовидным предлогом помочь ему покормить кур. Как он и заподозрил с самого начала, при замке имелись куры. Они обитали в шумном, полном запахов мирке за конюшней, неся чугунок с ядовитого вида размазней и сопровождаемый Молли, он целых полторы минуты ощущал себя полководцем в миг победы. Нелегко быть романтичным, когда ты обременен куриным кормом в неудобном чугунке, но он заранее решил, что эта часть задуманного будет краткой. Птицы в этот вечер поужинают в темпе клиентов закусочной, а затем более подобающая обстановка розария. До удара гонга, призывающего переодеться к обеду, оставалось еще масса времени. Быть может, его хватит, чтобы покататься по озеру. «Приветик!» Позади них с умиротворяющей улыбкой на губах возник его сиятельство граф Дривер. «Дядя сказал, что я найду вас тут. А что это такое, Пит? Вы их этим кормите? Ну-ну. Да чего куры странные личности? Я бы ни за какие ковришки к этому вареву не притронулся. А? По-моему, отрава, и ничего больше». Он встретил взгляд Джимми и осекся. От взгляда Джимми осеклась бы и лавина. Его сиятельство покрутил пальцем в розовощеком смущении. «Ах, взгляните, — сказала Молли, — вон та бедная курочка жмется в стороне. Не склевала ни крошки. Дайте мне ложку, мистер Пит. Цып-цып-цып, не будь глупенькой, я тебя не обижу. Я принесла тебе поесть». Она погналась за обездоленной курочкой, которая нервно от нее пятилась. Лорд Дривер наклонился к Джимми. «Жутко извиняюсь, Пит, старина, — лихорадочно зашептал он. — Я не хотел идти. Ну куда там? Он меня погнал». Его сиятельство покосился через плечо и зачастил он, ибо Молли уже возвращалась. «Старикан сейчас из окна своей спальни следит за нами в театральный бинокль». Возвращение домой совершалось в полном молчании. Задумчивом молчании со стороны Джимми. Он думал упорно и не перестал думать и дальше. Материала для мыслей у него хватало с головой. Лорд Дривер был глиной в руках дяди, это Джимми знал с самого начала. С его сиять был знаком недолго, но вполне достаточно, чтобы обнаружить, что, создавая его, природа не поскупилась на слабохарактерность. Что его дядя потребует, то он и сделает. Ситуация крайне не понравилась Джимми. Лорду Дриверу был отдан приказ жениться на деньгах, а Молли была богатой невестой. Он не знал, насколько МакКичерн нагрел руки в борьбе с преступным миром Нью-Йорка, но суммы, конечно же, были внушительными. Положение выглядело черней некуда. Затем его мысли приняли другой оборот. Он слишком многое принимает по само собой разумеющимся. Да, лорда Дривера могут довести до того, что он сделает предложение Молли, но откуда он взял, что Молли ответит «да»? Он отвергал самую идею того, что титул с Пенни мог послужить приманкой. Молли была не из тех девушек, которые выходят замуж за титул. Джимми попытался беспристрастно взвесить другие привлекательные черты его сиятельства. Приятный малый, если судить по непродолжительному знакомству, бесспорно наделенный неисчерпаемым дружелюбием. Столько очков в его пользу приходилось признать. Однако в противовес выдвигался столь же неоспоримый факт, что, кроме того, был он, как и сам сформулировал бы, жутким ослом и слабовольным, абсолютно бесхарактерным. Вывод в целом ободрил Джимми. Он не мог себе представить, что белобрысый лорд, как бы его ни подталкивал сэр Томас Башли, осуществил задумку рыцаря. Как бы мудро сэр Томас не соизмерял свои толчки, сделать Ромео из Пенни Дривера ему все равно не удастся. Окончательно к такому выводу Джимми пришел однажды вечером в бильярдной, наблюдая, как его соперник гоняет шары с безмолвным Харгейтом.